Алло. Кто это? Алло. Кто это? Алло. Алло, алло, куда звоните? Ну какого хуя тебе надо, а? А куда звоните? Ну какого хуя звонишь, блядь, а? Куда звонишь? А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Как звонишь? Я взял, я сижу в телевизор, смотрел звонок за это самое, я взял. А ты ругаешься там. Ну что тебе надо, блядь, сука? Это кто так базарит там, а? Анатолий. А? Ну нахуй ты ко мне звонишь, скажи-ка тебе. Я кто так говорит по-матерно, а? Какого хуя ты звонишь-то, кому? А кто звонит, ты чего мелешь? Ты что, не убили тебя? Я тебе что сказал, пошел ты нахуй от нас. Ах, а кто, кому ты говоришь? Ты слово знаешь, ты говоришь, пошел ты нахуй. А кому ты так говоришь? Ты понял, ты нет, что я говорю, что пошел ты нахуй. А кому ты так говоришь, Мерин? А, кто? Ишак. А кто тебе звонит? А кто тебе звонил, Кофе? Тебе никто не звонит, ты что меришь, Мерин? Ну говори, что надо, бля, сука. Что за Мерин, короче, ты что, перепил или сиську съел? Ты что сказал, пошел ты нахуй от нас. А кто тебе звонит? Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? А кто тебе звонит? Ты с чего берешь? Когда я тебе звонил? Кончились наркотики, да? А ты как, за какие наркотики? Ты что, наркотики куришь, да? Да. Ну, кури, короче. Соску только не соси. Вот опять звонишь. Зачем звонишь? Каждый день звонишь. А какой у тебя номер, короче? Я тебе сейчас перезвоню, скажи. 256-80. 256-80? Да. А улица какая у тебя? Алло, алло. Улица какая у тебя? Алло. Женщина, здравствуйте. Улица какая у тебя? А? Я вам не звоню совсем. Улица какая у тебя? Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. А ты, это, крыша у тебя не едет? Мне 75 лет, голубчик вы мой. Ну а что ты, я с тобой что, короче, я взял трубку, трубка позвонила, короче, я взял, короче, я тебе ничего не говорил. Ну, вы мне мешаете работать, понимаете? А я тебе не звонил ничего, я не знаю, кто тебе звонит, ты сейчас с кем-то путаешь это, и кого-то путаешь. А голос знакомый мне ваш, вы кто? А какая у тебя улица? Зачем? Ну скажи, какая у тебя улица? Карла Маркса, 66. 256-80, да? Да. Карла Маркса, 66, короче. Это за сельхозуправлением, да? Да. Я даже не знаю там, кто такой, короче-то. Слушайте, да что с вами такое? Алло! Алло! Вы куда звоните? Никто никуда не звонит, короче. Номер, телефон зазвонил, я взял, короче. Никуда никто не звонит. Чумак, моя фамилия. Я в милицию сейчас позвоню. Звони хоть куда, короче, мне хоть в жопу звони, поняла? Алло. Алло. Алло, куда вы звоните? Вам кого надо? Вы звоните? Не, нам никого не надо. А? Я взял трубку, телефон звонит, короче, я взял трубку. Куда вы звоните? А? Вы никому не звоните. А почему телефон у нас звонит, короче? Какой у вас номер, короче? Я поднимаю, у меня телефон звонит, я поднял. И я же отвечаю, алло. Почему вы ко мне все время названиваете, а? Да кто к вам названивает, женщина, ради бога, вы извините, я ничего, я сижу, телевизор смотрю, а вы говорите, названиваете. Да, я не звоню никому. Ну я сижу, телевизор это смотрю, короче, а вы звоните, телефон заработал, я взял трубку. Вы что, я телевизор смотрю, короче, что я буду названивать вам? Я вашей супруге подруга. Какой... Какая ты нахер подруга? Пошла вон отсюда, положила трубку. Мужчина, положите трубку, я вам перезвоню сейчас. Ну-ка, перезвоните. Тамара Петровна, я. Ты Тамара Петровна? Алло. Вы мне звоните, я беру трубку. Да я никуда не звоню, женщина. Я вот сейчас, мне телефон, короче, звонит, короче, я взял трубку. Я никуда не звоню, женщина. Ну, вы-то меня тоже знаете. Мужчина, вы меня слышите? Я вас слышу, женщина. Сейчас я вам перезвоню, пожалуйста, сейчас это самое. Ну, не поднимайте. Я не буду поднимать, перезванивайте. Подождите. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кого надо вам? А кто это звонит? Мы Анисимовы. А? Тамара Петровна я. А какой у вас номер? А что случилось? Ничто не случилось. Зазвонил телефон, я взял, Тамара Петровна. Ну, вы-то меня тоже знаете. А? Почему вы ко мне все время названиваете, а? Никто к вам не названивает. Я смотрю телевизор, взял трубочку. Тамара Петровна, вы что-то путаете, короче. А мне идут ваши звонки. А я не знаю, короче. Я вот сейчас телевизор смотрел. А вы сейчас куда звонили? Нет. А почему же у меня телефон зазвонил дома, короче? Как бы я по вам звонил, о чем вы говорите? Я не звоню никому. Ну, а почему у меня телефон зазвонил тут? Я взял трубочку. Ну, я никогда не звонила вам. Ну, я не знаю. Ну, больше не звоните никогда, короче. Я не звоню, короче, и вообще никому не звоню, короче. Почему вы ко мне все время названиваете, а? Вы извините, никто вам не названивает, короче. Я лежу, смотрю телевизор. Зазвонил телефон, я взял, вот и все. Что вам, непонятно или что? Да. Ну вот, я смотрел телевизор, сейчас вот идет «Вести Москва», я смотрю. Зазвонил телефон, я взял трубку, и что? Кого надо вам? Мне никого не надо, ты что-то мелешь, Тамара Петровна, пошла в баню. Алло, ёпарасете! Алло, алло, алло, алло. А? Женщина, здравствуйте. Алло. Мне 75 лет, голубчик вы мой. А мне 65, блин, голубок мой. И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Вы опять на меня попали? Я никуда не звоню, короче. Это вы что, куда звоните, короче? Я телевизор смотрю опять, я вам говорю, короче. Вы что, блин, совсем охуели там? Алло, алло, алло, алло. Да. Женщина, здравствуйте. Алло, кто? Куда вы звоните? Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. А я не знаю. Зазвонил телефон, я взял трубочку. Я же вам ничего не говорю. Я смотрю, сейчас утренние вести идут, короче. Трубочку взял, короче. А вы хотели в милицию. Я вам не звонил никуда. Это я вас слушаю. Говорите, что вы хотели. Вы мне мешаете работать, понимаете? А, ну извини, я тебе не звонил, короче. Все, извини. Я тебе не звонил. Я не знаю, почему так. Алло. Да. Алло, это кто? Да-да. Это кто, Галя? А какой вы номер набираете? Номер телефона 2-10-70. А, ну набирайте. Вы просто неправильно набрали номер. Я в милицию сейчас позвоню. Набирайте правильно. Можете прийти проверить. Алло. Алло, вы куда звоните? Женщина, это вы звоните нам. И бесконечно звоните. А что вы хотели? Скажите, пожалуйста. Это вы мне скажите, вы что хотели? Кто вы? Вы что, кто вы такая? Что это такое? Зачем вы названиваете? Ты посмотри, какая взялась звонить. А я что, вам звоню, что ли? Здрасте, конечно, вы звоните. А вы мне позвонили, я подняла трубку и с вами разговариваю. Прекращайте вот это, я не знаю, что вы вытворяете. Прекратите названивать. Я вам не давала никакого повода звонить мне. Меньше звоните, а то будете отвечать за это. Да. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы мне мешаете работать, понимаете? Вы что там херней занимаетесь? Вы кто такие, а? Анатолий Васильевич. Ну-ка, продиктуйте мне свой номер. 2-10-48. 2-10-48? Да. Ну-ка, сейчас я попробую вам набрать. Алло. Алло. А? В милицию обратился, он так же ж нельзя. Ну да мы вам не звоним, в милицию обратились. Ну вот, обращайтесь хоть куда, но мы вам не звоним. На одной линии, видать, как-то там связываетесь. Кто вам звонил? Вот. Я вам говорю, я телевизор смотрю. Все, больше я ничего не разговариваю с вами. Вы что, я вам не звонил. Алло, алло, алло, алло. Да. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Это не женщина, вы говорите, что? Господи боже ты мой. И вы что, смеетесь, что ли, над нами? Ну вот гляди, вот, мужик, поговори с ним, кум, поговори. Вот, говорите. Алло. Алло, алло, алло. Как вы меня названиваете? Минуточку. Давайте разберемся. Вам кто звонит? Женщина, здравствуйте. Да пошел ты нахуй. Алло. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы мне мешаете работать, понимаете? Знаете что, отстаньте, не названивайте. Достали вы уже. Нет, на меня попали. Алло. Алло, алло, алло, алло. Алло. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Какая тебе женщина, ты чё? Вы мне мешаете работать, понимаете? Ну, кто тебе мешает работать, вообще? Ты опять одно и то же говоришь, мешает тебе работать. Да я плюю на вас. Алло. Алло. Да-да. Женщина, здравствуйте. И снова вы, здравствуйте. Ну, сейчас, вы же мне звоните. Долго ж вы не звонили, целый день. Раз как позвонили и больше не названивали. Что вам надо? Зачем вы названиваете и предъявляете, что мы вам звоним? В конце концов, когда это закончится уже, а? Вы мне мешаете работать, понимаете? Да вы заколебали уже, понимаете? Вы названиваете и каждый раз говорите, что мы мешаем работать. Вы кто такой? Зачем вы названиваете и так говорите? Анатолий Васильевич. Анатолий Васильевич, вот не звоните нам, пожалуйста. Вы что, будете названивать? Алло. Алло. Вы куда звоните? Женщина, вы что, издеваетесь, что ли? Вы русского языка не понимаете, а? Я в милицию сейчас позвоню. Сейчас я позвоню, вы уже достали, в конце концов. Слушайте, вы что ко мне пристали? Да это вы пристали, вы уже вообще оборзели, вы что творите, а? Если еще будет звонить, я позвоню в милицию. Вот, блин, а еще раз позвоните, пеняйте на себя. Алло. Алло. Женщина, здравствуйте. Вы снова со своим здравствуйте, вы что уже пооборзели, а? Да это вы мне... Вы долго будете названивать? Дети легли отдыхать, вы названиваете. Слушайте, да что с вами такое? Да что с вами делать, да вы что, а? Слушайте, вы что? Прекратите названивать, да не хочу я уже вас слушать, каждый раз одно и то же. Откуда вы звоните? Алло. Алло. Ну я слушаю, говорите. Ну какого хуя тебе надо, а? О, опять. Такого хуя. Кто это? Ишак, в жопу тебе пень, блядь. Алло. Слушай, тебе не надоело звонить, а? Алло. Заебал уже, блядь. Женщина, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Еще раз позвоните, и у вас отключат телефон. А куда, кто? Никто не звонит. Скажите, пожалуйста, ваш номер. А зачем я буду номер? Никто не звонит, короче. Ты что, я смотрю телевизор, кто тут звонит? Я сижу, телевизор звоню, звонок, и я взял трубку. Вы сейчас нам позвонили. Никак я вам не звонил. Как я могу вам звонить, когда я сейчас смотрю, вот, про бегемота тут показывают, короче, в мире животных. Как я могу вам звонить? О чем вы говорите, женщина? Я вам еще раз говорю, это последний ваш звонок. Вам никто не звонил, поняла? У нас раздался звонок, мы взяли трубку. Да я как я вам мог звонить, если я смотрю телевизор, короче, сейчас зазвонила, короче, я взял телефон, короче, трубочку. Если вы еще раз позвоните, мы позвоним в милицию. Да звони, пошла ты в жопу, хоть куда звони. Вам все понятно? Кто вам звонит? Алло. Кто вам звонит? Кто это? Кто это звонит, короче? Я вас спрашиваю, кто звонит? Ну какого хуя тебе надо, а? Ты вообще ебанутый, блядь. Какой тебе номер? Ну-ка давай я тебе позвоню сейчас. Ну говори, что надо, блядь, сука. Ты же ебнутый совсем, блядь. Алло. Да, я вас слушаю. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотели? Ну, вы мне мешаете работать, понимаете? Да, давно ж вас не было. Опять начинаете названивать. Что, скучно стало обратно, да? Да. Ты посмотри какой, прекращай звонить сюда. Не понял. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваш номер. 2-11-21. Ну, вы сейчас позвонили? Мы никуда не звонили. Нам сейчас позвонили, мужчина какой-то, и предъявляет, что мы мешаем ему работать. Вперед тоже было, потом прекратилось, и обратно начинается. Еще раз позвоните, у вас отключат телефон. Да это вы еще раз позвоните, я на вас напишу жалобы, отключат у вас телефон. В конце концов, да что это такое? Звонят еще и начинается, тут предъявляют. Я буду звонить. Да. Я вам еще раз говорю, это последний. Я вам еще раз говорю, прекратите названивать. Я буду звонить в милицию и подавать на вас заявление. Звоните, давайте звоните в милицию, все проверят. Вы уже достали, вы звоните и предъявляете нам. Я сейчас позвоню. Мы никому не набираем, это вы звоните. Я вам еще раз говорю, это последний ваш звонок. Да что вы меня пугаете, звони куда хочешь, достала ты. Ты сама не набирай, не звони сюда. Алло, еще раз позвоните, и у вас отключат телефон. Слушайте, у вас голова все в порядке, а? Скажите, пожалуйста, ваш номер. Вы его набираете. Да я ваш номер не знаю. Вы прекрасно знаете. Скажите свой номер. Я сейчас позвоню на станцию, и мы все выясним. Да выясняйте. Выясняйте, но факт в том, что вы нам названиваете, вы понимаете? Еще раз позвоните. Звоните, выясняйте, не нужно мне тут угрожать, а то я на угрожаю. Ты посмотри, какая. Я вам еще раз говорю. Забудь этот номер и не звони сюда. Я вам говорю, это последний звонок. Алло, да-да. Ну что, смеетесь, это ваш звонок ко мне пришел. Не-не-не, я вам не звонил. Какой у вас номер, женщина? 2-10-70. Ну я никуда не звонил, потому что вы извините, я телефон зазвонил, я взял. Я в милицию сейчас позвоню. Звоните, звоните. 2-10-70? 2-10-70. Ну, я позвоню попозже, тоже узнаю, тоже точно. Вот сейчас, давайте, подождите, я наберу вам сейчас. Вот сейчас я буду набирать. Вот сейчас я отключусь и буду я набирать. Здравствуйте. А это кто? Анатолий Васильевич. Алло. А? Анатолий Васильевич. Ага, сейчас. Анатолий Васильевич? Алло. Алло. И снова вы. Да ну что вы. Алло. Что вам нужно? Ну что вам нужно, вот вы мне скажите. Ну сейчас, вы же мне звоните. Мужчина, это вы звоните. Хорошей ерундой заниматься, все. Вы мне звоните. Оставьте в покое, хорош звонить. Алло. Алло. Алло. Вы мне мешаете работать. Да идите вы к черту. Вы меня... Достали вы уже. Не звоните сюда. Что вы ко мне звоните? Когда это закончится уже, а? И на вас напишу жалобу, подключат у вас телефон. Дети легли отдыхать, вы названиваете. Нина Афанасьевна, ты вообще озверела, да? Когда это закончится уже, а? Нина Афанасьевна, ты вообще уже охренела, да? Опять ты слушай, тебе не надоело звонить, а? Никто не звонит, Нина Афанасьевна. Ты уже вообще дурой стала, да? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, это кто? Здравствуйте. Тамара Петровна я. Фамилия? Тамара Петровна я. Куда вы звоните? Я не звоню никому. Кого надо вам? Алло. Ну, вы-то меня тоже знаете. Тихо, базука. Алло. Алло. Кто это? Тамара. Тамара, ну, кто это? Ну, а что вы звоните? Куда вы звоните? А вы никому не звоните. Кого надо вам? Никому не звоните. Я так... Я вообще... Я не звоню никуда. Что вам нужно? Говорите. Что вам нужно? Говорите. Вы звоните. Говорите. А что случилось? Ничто не случилось. Мы вам не звоним. Мы вам не звоним. Трубку не берите. Мы просто это делаем. Как это делаем? Алло, вы слушаете, нет? Бабушка, до свидания. Алло. А вы уже... Да. Куда вы звоните? Мы-то зачем вам звоним? Извините. Понимаете? Где вы живете? Квартира 39. Квартира 39. А улица какая? Алло? Алло. А что вы ко мне звоните? Какая-то тетка взяла. Алло, а что вы там звоните? Мы ничего не звоним. Ну а что такое? Ничего. Я ваш номер чувствую. Сказать? Нина Афанасьевна, не звоните сюда больше. Нина Афанасьевна? Нет. Просто сказать, не звоните сюда. Не звоните сюда больше. Алло? А мне больше не звоните. Вы меня поняли? Мы не вам звонили. Мы никому не звоним, скажите. Мы никому не звоним. Это вы нам звоните. Вы нам звонили. Я вам не давала никакого повода звонить мне. Сказать все? Да вы слышите? Алло! Куда ты позвонила, блядь? Кто позвонила? Ты и Шек Карабаский. Ты еще раз позвонишь? Вы что там, схуй или как, а? И Шек Карабаский, ты куда звонишь? За такие слова я тебя, тварь, найду. Ну найди, короче, а куда, кто тебе звонит? Никто никуда не звонит. Я тебе объясняю. Сижу телевизор смотрю, звонит телефон. И так постоянно часто и густо. Короче, я тебе отвечаю, уже заколебали наоборот. Какой тебе номер? Я тебе сейчас перезвоню. Вот скажи честно. Сука, я найду тебя. Ладно, Ишак. Ну-ка скажи, какой тебе номер? Сука, ты мертвый. Хорошо, я мертвый. Какой у тебя номер телефона? Вот скажи сейчас, я тебе позвоню, ответишь ты мне или нет? Номер твой телефон. Номер твой телефона какой? 210. Какой номер твой? Говори. 248. Ну, ты плохо слышишь, не понял. Какой номер? 210? 210-48. Твой номер 210-48, да? Да. Сейчас я набираю тебя, послушай. Сейчас я тебе попробую набрать. Давай я наберу сейчас. 210-48. Возьмешь? Да. Ну давай, сейчас я буду набирать, хорошо, давай, подожди секундочку, и давай не ругайся только, давай. Алло, алло, алло, алло. Кто это? Кто? Ну говорите. Кто это? Алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло, алло. Вы что хотели? Вы звонили, что вы хотите? Давно ж вас не было. Ой, женщина, снова вы. Действительно, давно вас не было. Зачем вы названиваете? Вы мне скажите, вы здравые люди, а? У вас там дедуля какой-то, бабуля. Вы почему нам нервы трепите? Слушай, тебе не надоело? Слушайте, бессовестные вы люди. Вы кто такие? Я не знаю, где вы там работаете. Постоянно дед звонит. Лё-лё-лё-лё, вы мешаете работать. Бабуля так сходу кричит. Мешаете работать. И причем вы звоните, не мы. Продиктуйте. Вы взрослые люди, я по голосу слышу. Вы что ерундой занимаетесь, а? Продиктуйте мне свой номер. Вы знаете что? Если вы хотите с нами так увидеться, давайте. Когда это закончится уже, а? Женщина, давайте увидимся с вами завтра. И вот это все закончим. Ты посмотри, какая. Я нормальная. Давай, подходи завтра. Давай, к определенному месту. Подходи и разберемся, что это за херня. Я на вас напишу. Сама звонишь, ругаешься тут, нервы трепишь. Что надо вам вообще? Я не могу понять. Да вы уже вообще оборзели. Вы что творите, а? Знаешь что, мадам, оборзели вы. И скоро вам будет мандец. Загребли вы уже, блядь. Я на вас. Закрись там нахер и не звони больше сюда, тварь. Вы к черту. Алло, жив? Что хотели? Что вы хотели, мужчина? Куда ты позвонила, блядь? Эй, слышь ты, блядь. Ты кто такой вообще? Господи. Вы что там уже, суки, берега попутали, что ли, твари, а? И тот телефон. Ты куда звонишь, падла? Блядь. Сука. Слышишь ты, блядь? Да я тебя сама придушила, знала, кто ты. Ты как разговариваешь, скотина, звонишь в чужой дом и что говоришь, падла, а? Блядь. Тебе что вообще надо и твоим вот этим мымрам старым? Вы какого хера сюда названиваете? Кто вы такие вот, вообще? Вы что там, схуели или как, а? Да это вы уже охерели, твари. Вам что надо? Вы что добиваетесь? Я не могу понять. Вы уже больше месяца, твари, перезвоните, нервы трепете. Куда? Ты кто такой вообще? Скажи фамилию, а? Не тот телефон набираешь, идиотка. Слышь ты, идиот, я говорю, как твоя фамилия? Ты вообще при памяти? Ты знаешь, кто ты? Ты знаешь, ты куда звонишь, тварь? Нам, наверное, нужно подавать заявление в милицию, я так понимаю? Да давай, я вам уже сказала, давай, твои бабе, я не знаю, бабки, деду, вы что достали уже, правда, а? Ты не обоссал. Да и мымры грозятся, буду писать. Да пишите, да вы достали уже, а. Да что вы за люди, что вам надо? Ну ты, сука. Слышишь ты, бобер сраный? Скажи свою фамилию, а? Сука, я в тебя нашел, а? Слышь ты, мерзость, если ты еще раз сюда позвонишь, тебе будет плохо, понятно? Сука, своими бабами, бабками, вот этими дедами, вы уже достали, правда. Сука, я найду тебя. Слышь ты, чудовище. Не звони сюда по-хорошему тебе. Сейчас просто по-хорошему тебе говорю. Не звоните ты, сюда. Ты, старая, наверное, заблудилась в этой жизни. Знаешь что, если я старая, то ты в гробу, понятно? Придурок. Ты мог... Вы вообще там адекватные или как? У вас с головой все в порядке? Вы ошиблись. Вам что нужно? Вы что добиваетесь? Я не пойму. Вы не туда звоните, господи, а! Да дебил, да ты сам позвонил сюда на протяжении, вот в течение дня вы звоните, понимаете это или нет? Вы что, ума пытаете, придурки, блин? Слушай, мадам, ты в больницу обращалась, нет? Слушай, ты, я говорю тебе еще раз, как твоя фамилия? Сука, еще раз звоните. Вообще, кто вы такие? Ты можешь сказать, кто вы такие? Вы что нам вот это звоните, постоянно угрожаете? Кто вы такие? Алло. Алло, вот эти бабы ваши, что вы звоните, постоянно угрожаете? Я вообще не пойму, что вам надо. Дети легли отдыхать, вы названиваете. Да? Да знаешь что, дорогая ты моя, у меня их четверо детей, а вы названиваете. Вы кто такие, что вам надо? Женщина, вы что, издеваетесь, что ли? Женщина, это вы, походу, дела издеваетесь, я не знаю. Продиктуйте мне свой номер. Да, что вам мой номер даст? Вы звоните, вы понимаете это? Давай, завтра, вы можете подойти к отделу милиции? Вы можете подойти? Да вы заколебали уже, понимаете? Я говорю, вы можете подойти завтра к отделу полиции, ее пошумать? Да. Подойдете? Да. Когда это... 100%? Когда это закончится уже, а? Давай, я говорю, завтра встретимся, это все закончим. В конце концов, вы охерели, блядь, а? Мы никому не набираем, это вы звоните. Алло, так, слушайте, уважаемые, я сейчас к вам приеду домой, вам будет всем очень плохо. Вы меня услышали, ждите, я уже выезжаю. Придите вы к черту! Алло. Ну, говори, что ты молчишь? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы голубой? Мужчина, ну скажи, какой у тебя номер? Я сейчас тебе сам позвоню лично. А правда, что ты мудила? Ну, давай, скажи, какой у тебя номер? Ты где живешь, в Александровске или откуда ты звонишь? Да отъебись ты, чучело поганое, животное вонючее. Алло. Алло. Алло, ты меня слышишь? Положи трубку. Кто это? Да, что вам нужно, что вы хотели? Меня Валя, тетя Валя меня зовут. Очень приятно, тетя Валя, вы куда звоните? Вам кто куда вот, куда вот ты звонишь, ебанашка? Да вы там точно с головой не дружите. Слушай, ты овца, иди нахрен, поняла, тварь? Дура, что тебе надо? Алло. Алло. Да. Я говорю, вы можете подойти завтра к отделу полиции ее пошумать? Слушайте, вы куда звоните, вам что надо вообще? Ты кто такой вообще, скажи фамилию, а? Когда это закончится уже, а? Это вы, когда уже это прекратите? Давай, завтра, вы можете подойти к отделу милиции, вы можете подойти? Ну и что вам надо, женщина? Вы какого хера сюда названиваете? Ну и что дальше? Что надо опять? Не звони больше, сука ебучая. Это ты не звони, тварь. Алло. Кто это? Ты чего сюда звонишь? Ну отвечай! Ты что, сука, еще не ослепла, блядь? Ты что, сука, еще не ослепла? Слушай, чего ты сюда звонишь? Мужичок, а? Ну скажи, какой у тебя номерок? Отъебись, мудила хуева, блядь. Вот это да, ты, оказывается, гонишь уже там, да? Я с пидиками не общаюсь. Гонишь уже, да? Это ты пидор. Ну, гони, гони. Я нихуя не слышу. Гони, я гони, давай, гони. Молчишь, в пизде торчишь. Вот бы это узнать, что ты такой за мужичок, короче. И это, язычок бы тебе чудок укоротить, а? Ты шо охуевший, кто тебе звонит, блядь? А вот сейчас ребенок будет слушать, короче, тебе не стыдно, вот сейчас ребенок дам, короче, выслушать, что ты звонишь так это. И что, шачок ты? Шел бы ты нахуй, ты хорошо слышишь? Я запишу его разговор. Я ему устрою, пойду в милицию, полицию с этим телефоном. И шачок? Шел бы ты нахуй. А? Шел бы ты нахуй. Ну, я ж не ругаюсь, я ему говорю. Ох, и шачок ты, и шачок. А тебе надо не... это, язычок подрезать, дай шачку этому. Да не еби мозги. Алло. Алло, алло. Что это за алло, алло, Курси? Я говорю, вы можете подойти завтра к отделу полиции ее пошумать? Ты что ругаешься, женщина? Ну ты почему так? Ну нам позвонили, я трубку взял. Зачем я вам буду звонить, женщина? Вы не правы, короче. Придите... Я вам не звоню, короче. Я просто вот сейчас телевизор смотрю, трубочку взял, короче, вот и все, а вы начинаете ругаться. Зачем вы так делаете? Скажите, какой у вас номер, скажите. Дети легли отдыхать, вы названиваете. Женщина, да я вам не звонил, ну зачем вы так говорите, дети легли отдыхать. Я же вам говорю, я сижу телевизор смотрю, телефон зазвонил, я взял трубку, а вы начинаете ругаться. Ну зачем вы так делаете? Алло. Алло, алло, алло, алло. Чего там? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сейчас, вы же мне звоните. Нет, не звоню. Опять начинается так. Ну, вы что? Никто так вам не звонит, короче. О чем? Я просто сейчас сижу, телевизор смотрю. Зазвонил телефон, я взял. Слушайте, да что с вами такое? Ну, ничего, я тебя... Как вас зовут, скажите? Ну, по отчеству хотя бы. Анатолий Васильевич. Васильевич. Я смотрю сейчас телевизор вот, по России, по Пандополу, там это, вот... И зазвонил телефон, ну, трубку я взял, короче. Вот и все, я никуда не звоню, так что вы извините. А голос знакомый мне ваш, вы кто? Ну, как кто? Ну, я не знаю, но я не звонил вам никак. И никогда я не звонил, короче. Вот. Я же вам говорю, я сейчас смотрю, вот по России, по второму каналу, можете посмотреть, идет про Пабандопова, короче. Свадьба Малиновки, что-то. Вот, я смотрю, короче, как Асантиса пока. И зазвонил телефон, я просто трубочку взял, и все. Ну, сейчас, вы же мне звоните. Ну, я не звоню вам сейчас, не звонил. Вы же позвонили, ну, у нас трубка зазвонила. Как я вам мог позвонить, если я трубку поднял? У нас телефон зазвонил, понимаете? Я трубку поднял, я же вам не звонил. Просто у нас телефон зазвонил, а я трубку поднял, понимаете? Я же вам не звонил? Нет. И не звоню, я вашего номера не знаю даже, никуда я не звоню. Вы извините. Потому что мы с ума сойти можно. Ну, я не знаю, короче, ну зачем, чего ругаться, короче. Уже вспомните вперед, так вы же как-то постоянно звоните, звоните куда-то. Ну, вот на почте проверьте, короче. Так что вы извините, короче, я вам не звонил и ничего. Зачем я буду звонить, я вас не знаю, короче. А мы-то никому не звоним. Ну, я не знаю, почему так тогда получается. Ну, вот сейчас телефон зазвонил, я вам говорю, трубочку взял, я, короче. Я никому не звонил. Телефон, ну, нас зазвонил, я взял трубочку и...